2 миллиона ливров. Это звучит внушительно. Но дело идет об экипировке 30-тысячного войска и о судах, которые должны доставить в Америку эту гору грузов. Просто счастье, что, торгуя лесом, он установил превосходнейшие отношения с крупнейшими судовладельцами. Как бы то ни было, свой кредит ему придется расширить до предела. 5-6 миллионов придется пустить в оборот сразу же. А когда еще? Да как еще заплатят американцы? На мгновение он почувствовал озноб. Он затеял очень большую игру. Но он тотчас же совладал с собой. Как бы ни обернулось дело, торговать мировой историей привлекательнее, чем торговать лесом. Жаль только, что все предстоит делать тайне. Ему хочется говорить. Ему хочется прокричать на весь свет, какую задачу на него возложили. Но Вержен настоятельно просил его молчать. Всеми средствами нужно поддерживать видимость частного предприятия, ведущего самые безобидные дела на свои собственные капиталы. Англичане и так создадут сотни трудностей. Они засыплют нотами министра иностранных дел. Если Пьер допустит неосторожность, ему нечего рассчитывать на покровительство Версаля. Напротив, тогда его беспощадно бросят на произвол судьбы. Министр, обычно столь вежливый, разъяснил ему это до невежливости деловито и сухо. Значит, о своей всемирной миссии Пьеру нельзя говорить ни с кем, кроме нескольких деловых друзей и нескольких старших служащих. Он вынужден будет сносить вражду и оскорбление в качестве какого-то там мосье де Бомарше и не сможет даже заткнуть рот насмешникам и недоброжелателям, раскрыв перед ними свои козыри. Но эти неприятные соображения сразу исчезли при мысли о той огромной роли, которая выпала на его долю. Любому ясно, что без помощи Франции восставшие американцы пропадут. И вот он один, Пьер де Бомарше, благодаря своему усердию, своей страстности, своему красноречию, своему знанию людей, своей гибкости, добился от бесхарактерного короля Людовика, от его тщеславных министров, принципиального согласия на эту помощь. И только от его ловкости зависит теперь, получат ли американцы обещанное подкрепление, а если получат, то в каком размере. Судьба нового мира, прогресс человечества зависят от его, Пьера, хитрости и ума. Воображение быстро рисовало ему будущее. Он видел в складах французских портов непрестанно растущие штабели ружей и мундиров. Он видел выпуклые чрева судов фирмы «Горталес» и компания, видел, как они уходят в море, груженные пушками для повстанцев. Видел, как возвращаются груженные индиго и табаком для него, Пьера. Он заранее наслаждался успехом своего плана. Да, предприятие, которое он затеял, это та высокая задача, о которой он давно мечтал. Задача, достойная Бомарше. Он справится со своей задачей. Он обделывал дела, может быть, и не столь важные, но еще более трудные. И, приближаясь с каждым оборотом колес к своему городу Парижу и к своей новой захватывающей дух деятельности, он мысленно пробегал пеструю вереницу выпавших ему на долю радостей и злоключений. Позади у него было множество невероятных неудач, но зато еще большее множество головокружительных успехов. Он, сын и подмастерье часовщика, заводил во дворце часы покойного его величества Людовика XV и сумел смышленностью и приятными манерами обратить на себя внимание старого короля. Он пришелся по душе пожилым королевским дочерям, и они дали ему должность придворного учителя игры на арфе. Умный, капризный Дюверни-финансист, прошедший огонь и воду, заметил Пьер, посвятил его в фокусы высокой финансовой политики и сделал своим компаньоном. Сметливый, проворный, наделенный светскими талантами и даром плести интриги, Пьер успешно повел дела фирмы Дюверни и свои собственные, купил титулы и придворные должности, стал процветать, снискал дружбу многих мужчин и любовь многих женщин, и, будучи дерзок, остроумен, невоздержанный, скор на язык, нажил себе немало врагов.